Величественная архитектура храма, по размерам сопоставимая с собором в Суассоне, представляет собой компромисс между роскошью королевского аббатства и цистерцианской строгостью. Шарль мечтательно поднял голову и не увидел ничего. Но вскоре после революции, прочитал он дальше на щите, маркиз де Травале, к тому времени уже превративший аббатство в предельную фабрику, приказал разобрать ее, чтобы из камней построить дома для своих рабочих. Как? И что же? И почему только этому типу не отрубили голову? Значит, сегодня монахов в Фрайомоне нет. Дом творчества. И чайный салон. М-да. К счастью, сохранился клуатр. Прошелся по нему, заложив руки за спину. Прислонился к колонне и долго разглядывал птичьи гнезда, примостившиеся в стрельчатых арках. А вот и крылатые строители. Место и время показались ему вполне подходящими для того, чтобы в последний раз опустился занавес. Добрый вечер, ласточки!» Не довелось Нуну надеть свой замечательный костюм на их торжественное причастие. Однажды он не пришел. Не пришел он ни на следующий день, ни на следующей неделе. А ну-ка, успокаивала их. «Наверное, у него какие-то дела?» — размышляла. «Может, поехал навестить семью, родственников? Кажется, он говорил мне что-то о сестре в Нормандии». И уговаривала себя. «Если бы у него что-то случилось, он бы мне сказал». И замолкала. Замолкала и вставала по ночам и допрашивала первую попавшуюся ей под руку бутылку. Не знает ли та хоть что-нибудь о Нуну? Ситуация была непростая. Они знали все о Нуну с его накладными ресницами, о Бобино, о Тед-де-Ларе, о Бальгамбре и прочих его муленружах, но понятия не имели, как его фамилия и где он живет. Они ведь спрашивали его об этом, но... да где-то там. И он неопределенно махал своими кольцами над крышами Парижа. Они не приставали. Рука опускалась, и там казалось таким далеким. Хотите знать, где я живу? В моих воспоминаниях. В давно исчезнувшем мире. Я рассказывала вам, как мы грели карандаши под лампой. Мальчишки вздыхали. Да, рассказывал тысячу раз. Про Андре, как его там, с его розовой вишней и белой яблоней, про великого мастера Йо-Йо с ручными соловьями, про представление каждый вечер, а еще про этого русского, которому завязывали руки, и чтобы выпить водки, он откусывал горлышко у бутылки, и про хозяйку у лестницы Иакова, запершую журналиста в угольном подвале, и про милорда-хулигана, и про настоящего дворянина Жанно Фламанса, который влезал на столы и, засовывая нос в бокалы с шампанским хорошеньких посетительниц, доставлял их своему пинчуге-хозяину. И про тот вечер, когда Барбара вышла на сцену Эклюза, и тебе пришлось потом восстанавливать макияж, потому что ты так плакал, и... Видя, что мы не очень-то во все это верим, Нуну обижался, и чтобы его утешить, мы упрашивали его изобразить нам фрейль. Он не сразу соглашался, но потом надувал щеки, стрелял у Анук сигарету, приклеивал ее к нижней губе, упирал руки в боки и орал хриплым голосом. «Где же вы, мои друзья? В гости милости прошу! Буду вечером одна, мой-то умер поутру!» Вот уж они веселились, и любые Роллинг Стоунс могли отдыхать. Им и без них было отлично. «Ну, а когда я не живу воспоминаниями, я живу с вами, сами видите». «Хорошо, но где же ты пропадаешь все это время, если твоя самая красивая история любви — это мы?» Анук порылась в архивах больницы, нашла медицинскую карту его матери, набрала телефонный номер, поделилась своим беспокойством с пресловутой сестрой, выслушала, что ей ответили, положила трубку и упала со стула. Коллеги подняли ее, померили давление, сунули ей в рот кусочек сахара, который она тут же выплюнула, измазавшись слюной. Когда в тот вечер мальчишки, выйдя из коллежа, увидели ее лицо, они поняли, что Нуну их больше никогда уже не встретит. Она повела их выпить горячего шоколаду. Мы просто не замечали из-за его вечного макияжа и всего остального. А он был очень стар. «От чего он умер?» — спросил Шарль. «Я же сказала, от старости. Так мы его больше никогда не увидим?» «Зачем вы так говорите?» «Нет, я всегда...» Это были первые в их жизни похороны, и мальчишки секунду помедлили, прежде чем бросить горсти блесток и конфетти на гроб. «И кто такой был этот Морис Шарпье?» Никто с ними не поздоровался. Аллеи опустели. Анук взяла их за руки, подошла к могиле и прошептала. «Ну вот, дорогой Нуну, все в порядке. Ты снова с ними, с теми замечательными людьми, про которых ты нам все уши прожужжал. Там у вас сейчас наверняка настоящая вакханалия, да? А твои дрессированные пудели? Скажи нам, они тоже там?» Потом мальчишки пошли прогуляться, а она присела рядом с ним, как много лет назад. Бросила несколько камешков ему на голову, чтобы заставить его еще раз поднять глаза к небу, и выкурила последнюю сигарету в его обществе. «Спасибо», — говорили завитки дыма. «Спасибо». На обратном пути они ехали молча. И в тот момент, когда, судя по всему, они втроем думали об одном и том же, что жизнь, пожалуй, самый неудачный номер в программе этого чертова кабаре, Алексис наклонился вперед и врубил радио на полную громкость. Ферре уверял их, что все отлично, и они даже согласились в это поверить минуты на три, пока длилась эта дурацкая песня, но только потому, что Нуну знал его еще совсем ребенком. Потом Алексис выключил радио и заговорил о другом. И остался на второй год в 7 классе. Однажды вечером обеспокоенный Анук решилась наконец с ним серьезно поговорить. «Послушай, котенок». «Чего? Почему ты всегда стараешься сменить тему, когда мы говорим о Нуну? Почему ты ни разу не заплакал? Он все же много значил в твоей жизни, разве нет?» Алексис сосредоточился на макаронах, но, подцепляя вилкой расплавившийся грюйяр, все же поднял голову и встретился с ней взглядом. «Каждый раз, когда я вынимаю из футляра свою трубу, я чувствую его запах. Знаешь, запах старости чуть...» «Да. А когда я играю, то это для него и...» «И когда мне говорят, что я играю хорошо, то это потому, что мне кажется, будто я плачу». Если бы она могла, то именно в этот момент их жизни она обязательно обняла бы его, но она не смела. Он уже не позволял. «Ну, ты чего, расстроилась?» «Нет, что ты, наоборот, мне очень хорошо». И она улыбнулась ему и потянулась осторожно. Руки, ладони, шея и их склоненные головы соприкоснулись. Шарль посмотрел на часы, развернулся и пошел обратно, на прощание заглянув в крошечный грот наподобие лурдских. «Прогулка по стопам Людовика Святого», — гласила табличка. «Какая чепуха!» И только уж когда снова оказался в машине, разразился своей диес ирае и покончил со всем этим. «Да, а потом ведь он ее покорил», — слышал он голос Анук. Он не стал с ней тогда спорить. Его мать. Его мать быстро нашла, чем себя занять. Дом, хозяйство, статус, клумбы и все прочее. А потом и Деголь вернулся. Так что она в конце концов успокоилась. Этот вопрос он обошел, но... «Анук!» «Что, Шарль? Теперь ты ведь можешь мне сказать? Что именно? Как он умер?» Молчание. «Ты нам сказала, что от старости. Но ведь ты соврала, ведь это неправда?» «Да». «Он покончил с собой?» «Нет». Молчание. «Не хочешь говорить?» «Иногда ложь, она лучше, понимаешь? Особенно про него. Он вам подарил столько радости. Одни его чудесные фокусы». «Его сбила машина?» «Его зарезали». «Я знала», — она проклинала себя. «И почему только я все время иду у тебя на поводу?» Повернулась и попросила счет. «Видишь ли, Шарль, у тебя есть только один недостаток. Но, черт возьми, весьма прискорбный. Ты слишком умен. А в жизни, поверь мне, есть вещи, для которых не существует правил. Когда я вошла в ресторан и увидела, чем ты занят, все эти твои расчеты, целую тебя, я тебя жалела. Нельзя в твоем возрасте столько времени тратить на то, чтобы раскладывать жизнь по полочкам. Знаю, знаю, ты возразишь мне, что это твоя учеба и все такое, но... Так-то оно так. Только теперь, с сегодняшнего дня, когда ты будешь думать о последних часах лучшей в мире курицы на сетке, ты больше не увидишь перед собой старенького мсье, который мирно заснул, укутавшись в свои шали, предавшись воспоминаниям. Нет. И в этом виноват только ты. Ты один, дорогой мой. Ты вцепишься в свой калькулятор и уже не сможешь сосредоточиться, потому что все, что ты увидишь за скобками своих паршивых уравнений со многими неизвестными, это старик, которого нашли голым в общественном туалете. Без стальной челюсти, без кольца, без документов и без... Старик, который почти 3 недели провалялся в морге, пока какая-то женщина, сгорая со стыда, не соизволила его оттуда забрать, заставив себя в последний раз в жизни признать, что да, их все же связывают кровные узы, и этот жалкий человеческий обрубок, увы, ее младший брат. Она проводила меня до института, обернулась и бросилась мне на шею. Нет, не меня она душила в своих объятиях, а память о Нуну. И если лекция, которую я потом слушал, показалась мне еще более сумбурной, чем то, что она, скрипя сердце, мне поведала, то вина в том не нашего старого плута, который в конечном итоге устроил такие представления из своей смерти, а моя, и только моя. Ибо, несмотря на отчаянные попытки представить себе его хладный труп с биркой на большом пальце ноги, я не мог скрыть от Анука, охватившего у меня возбуждение, и даже брюки не помогли. Уф, хотя к чему все так усложнять? Я хотела ее, и мне было стыдно. Точка. Третий час наш шпиговали Оканем и его лекциями по геометрии бесконечно малых величин. И пусть она не говорит, что я умный лишь потому, что я примерно представляю, о чем толкует наша преподавательница. Да нет же, черт побери, она прекрасно видела, что я был не в себе. Она ведь даже отошла в сторону, качая головой. Как всегда, я ждал, что она позвонит мне и снова пригласит пообедать. И ждал долго. Это я помню хорошо. Это признание, столь страшное и бесполезное, которое я сам же, болван, у нее и выпросил, означало для меня только одно. Вместе с Нуну я в тот день окончательно распрощался с детством.